Глава 26. Артика я слышала и даже видела. Он снился мне всю ночь, но не уверена, что это было больше, чем сон. Совсем не так, как тогда. А с утра все подернулось пеленой, начало казаться выдумкой, хорошей, крепкой фантазией, но никак не реальностью. Но разве мог в наш мир явиться прозрачный мужик? И чтобы никто его не заметил? И почему, кстати, на нем была одежда нашего мира, а не охотничьи брюки и куртка из меха, как его там, Тасара вроде? Я даже прослушала собственную запись, убеждая себя, что ничего вчера не пила. Звучало откровенно дико. Выбравшись из кровати, доковыляла до ванной. Почистила зубы, умылась и застыла у зеркала, придирчиво разглядывая отражение. Ведь я четко помню, как видела себя сероглазую, совсем не похожую. И взгляд Реда, как он нашел меня в кафе. На миг показалось, он смотрит на меня из зеркала. Я даже зажмурилась. После испугалась, что он исчезнет. Распахнула глаза пошире. Но Редисона Айвера в зеркале не было. Зато вместо него и себя я обнаружила снова Брунгильду. Стояла, затаив дыхание, боясь спугнуть, боясь, что мне это лишь чудится, мерещится, просто потому, что очень сильно хочется. «Давай, давай же!» Сжав кулаки, я всматривалась в нее, ожидая момент, когда же начну видеть наоборот, ее глазами. Но Брунгильда обернулась, показав мне свой профиль. Сказала что-то резкое, непонятное. Взмахнула рукой, все расплылось. В уши будто напихали ваты. Я слышала лишь грохот собственного пульса. «Нет, нет!» — воскликнула. Коснулась пальцами зеркала и не ощутила стекла. Провалилась куда-то, почувствовала, как меня затягивает круговорот. Не то пространство, не то магия. Ужас промчался по нервам, затопил адреналином. Я покачнулась, шагнула в неизвестность. И увидела Редисона Айвера. Встревоженный, всклокоченный, небритый, в домашней темно-синей рубахе и серых брюках, он всматривался в меня и будто не видел. Глаза зло-сердито сверкали. А после вдруг изумленно расширились, лицо вытянулось. «Дина?» — пробормотал. Окинув себя взглядом, я обнаружила, что так и стою в мягких тапочках и тонкой бежевой ночнушке на бретельках, которая едва прикрывает кружевные трусики. По сравнению с местными панталонами, вообще не одежда. «Вот стерва!» — выдал сквозь зубы Ред. «Что?» — недоуменно моргнула я, не ожидая такого приема. «Да Брунгильда!» Ред оттер тыльной стороной ладони лоб, и я осознала, что мы стоим посреди лаборатории. Наверное, его личной. Здесь было полно скляночек, колбочек, всевозможных реторт, сверкающих артефактов и неизвестных мне механизмов. Что-то булькало, что-то крутилось, откуда-то шел пар. По стене передвигалась прозрачная штуковина, напоминающая некое стеклянное насекомое. У него в брюшке перекатывалась волнами золотистая жидкость. Пока я завороженно следила за ним, Ред объяснил. «Я уговорил ее обменяться с тобой на 5 дней. Мы составили магический контракт. Но в последний момент она бросила, что в больное тело не вернется, добавила своих заклинаний в выстроенное мной. Но я не против и в своем теле. Почему ты не говорил, что так тоже можно? Потому что это непредсказуемо. Миры могут начать отторгать одну из вас в любой момент». Тяжело вздохнул Редисон, делая шаг ко мне. «Но так даже лучше». «Хм. Он никогда не реагировал на меня так, пока я была в теле Брунгильды. А сейчас с таким удовольствием водил взглядом по моим ногам, талии, что внутри принялись размножаться щекотные мурашки, разбегаться по всему телу, вызывая томящее желание. Да я старше ее лет на 10. Последнее время даже спортом не занималась. Нельзя. И с работы уволили из-за того, что часто на больничных. И вообще. Но Редисон Айвер не отрывал от меня горящего, настолько материального взгляда, что я вдруг ощутила себя самой прекрасной. Принц тем временем приблизился и крепко прижал меня к себе. «Дина», — выдохнул волосы. «Чуяла, что нужно ждать одетой», — усмехнулась, с удовольствием закинув руки ему на шею, спрятав лицо в надежной груди. Да, я оказалась выше Брунгильды, но его это совершенно не смущало, и даже наоборот. Она будто просто нравилась, ему была интересна. А я... Когда он прижался ко мне, я ощутила, как внутри его брюк налилось однозначное мужское желание. Дыхание сбилось, и он продолжал прижимать меня к себе, явно не желая отпускать. «Я действительно больна, Ред», — прошептала. «У меня не так много времени». «Я же тебе говорил, что некромант может лечить». «Брунгильда тоже некромант, но она сбежала из моего тела, как чумная. Это ведь она нас обменяла». «Потому что в тебе есть магия жизни. Теперь я отчетливо чувствую ее. Конечно, некромант сбежит. С вашим обменом мы еще разберемся, но ты обязательно научишься использовать свою силу». «У меня всего 5 дней», — грустно напомнила я. «И Артани. Сначала Артани. Расскажи мне все, что успел узнать». «И...» — я поежилась. «Я замерзла». «Конечно, идем». Рэдисон скинул теплую рубаху, укутал мои плечи и повел меня к двери, из которой мы вышли в его кабинет. Тот самый кабинет. «Теперь я понимаю, почему твой слепок был таким странным», — пробормотал принц. «Почему?» «Потому что пришел сумеречный слепок не тела, а души». «То есть все-таки это была я?» Смущение равномерным слоем покрыло мои щеки. «С чего это мой слепок к нему заигрывал, когда я видела его впервые в жизни?» «Или не впервые?» Рэдисон отворил передо мной дверь в коридор, но ответить не успел. С той стороны обнаружилась Семира. Невеста окинула меня таким взглядом, что я сразу вспомнила, кто она в этом доме и кто я. Точнее, последнего я как раз не знала, а вот то, что Ред собирается на ней жениться, он повторял неоднократно. «Кто это?» Невеста пребывала в тех же непонятках по поводу моей персоны. «Из гильдии следователей прислали порталом помощницу», — отозвался Рэдисон. Семира окинула меня взглядом сверху донизу. Тонкую ночнушку, Редову темно-синюю рубаху и ноги. Ноги до самых голубых тапочек. «Очень странная у нее униформа», — бросила презрительно, моментально напомнив про постельную грелку. «В чем же она вам помогает, позвольте узнать?» «Не позволю». Рэдисон властным жестом притянул меня к себе, смерив невесту фирменным взглядом, в котором начинал клубиться зеленый туман. «Это тайны гильдии». «Все-таки хорошо быть принцем, наверное. Можно ни перед кем не оправдываться». Не успела я так подумать, как ощутила, что мне на голову шмякнулось нечто прохладное, неприятное, и принялось там шевелиться. Дернувшись, я попыталась смахнуть это с волос и взвизгнула, обнаружив паука. Огромный, черный, холодный, с красными глазами, как у зомби. Он перебирал конечностями, будто намеревался меня сожрать. Не успела я оттолкнуть его подальше, как сверху упал еще один. И еще. И еще. Целый дождь из мертвых, поднятых созданий обрушился на меня. Вообще, я терпеть не могу визжащих девчонок, но пауки — это то, что вызывает у меня неконтролируемый ужас, смешанный с отвращением. А 8 горящих красным глаз просто добили мою и без того пошатнувшуюся психику. Еще раз взвизгнув, я спряталась за Реда, который, похоже, на несколько мгновений просто оторопел. «Сколько ты тут пауков развел?» — жалобно пропищала ему в спину. «Семира!» — рявкнул Рэдисон, развернувшись. «Ну и я вместе с ним, чтобы хоть как-то защититься от шквала этой мерзости». Принц взмахнул рукой, разметая насекомых в разные стороны и заодно сжигая на лету. Его невеста стояла с совершенно ангельским видом, сияла фиалковыми глазами. А на меня продолжали падать и падать пауки, невесть откуда, из какой-то дыры в пространстве, не иначе. Ред продолжал испепелять их. Эх, жаль, я больше не видела потоков и ниточек магии. Чувствовала, что там что-то есть, даже замечала едва уловимые колебания пространства, но не видела так, как в теле Брунгильды. Только теперь поняла, насколько это было удобно. Зато заметила, что Семира едва уловимо шевелит пальцами. «Ах ты, фиалка!» «Если вы не прекратите», — рыкнул порядком разозленный некромант, «я отправлю вас погостить немного у семьи, остудить пыл». «Понимаю, что вы привыкли жить в одиночестве», — отозвалась Семира, не сдавая позиции и даже не убирая ангельское выражение личика. «Менять женщин как перчатки, развлекаться с любой, кто понравится. Но теперь я ваша невеста, и я не потерплю от вас бесконечных измен. Будьте любезны не приводить домой своих женщин. Я, конечно, не настолько сильный некромант, как ваше высочество, но у меня в запасе есть кое-что посерьезней, чем пара сотен пауков. С этими словами Семира развернулась и двинулась прочь. Похоже, мне объявили войну.